بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والفجر. Клянусь зарею. وليال عشر. Клянусь десятью ночами. والشفع والوتر. Клянусь четом и нечетом. والليل إذا يسر. Клянусь ночью, когда она проходит. Разве этих клятв недостаточно для обладающего разумом? Неужели ты не видел, как Господь твой поступил с адитами? Народом Ирама, обладавшим колоннами, подобных которому не было сотворено в горах. И самудянами, рассекавшими скалы в лощине. И фараоном, владевшим кольями, они приступали границы дозволенного в городах, и распространяли в них много нечестия. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Тогда твой Господь пролил на них бич мучений. إن ربك لبالمرصاد. Поистине твой Господь в засаде. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: «Господь мой почтил меня». وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит: «Господь мой унизил меня». كلا بل لا تكرمون اليتيم. Но нет, вы же сами не почитаете сироту. ولا تحاضون على طعام المسكين. Не побуждаете друг друга кормить бедняка. وتأكلون التراث أكلا لما. Жадно пожираете наследство. وتحبون المال حبا جما. И страстно любите богатство. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Но нет, когда земля разобьется и превратится в песок, и придет твой Господь с ангелами, выстроившимися рядами, в тот день приведут гиенну, в тот день вразумится человек. Но к чему такое вразумление? Он скажет: «Эх, если бы я заранее позаботился о своей жизни». فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. В тот день никто не причинит таких мучений, как он. И никто не наложит таких оков, как он. О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенное и снискавшее довольство. Войди в круг моих рабов. Войди в мой рай.